Мятежники, мешки и головы. В истории Атаманской империи бывали свои Емельки Пугачевы. С той лишь разницей, что наши родные емельяны, поднимая народный бунт, не надеялись стать губернаторами или придворными шталмейстерами. Зато вот турецкие бунтари, как следует пошумев, прекращали стрельбу, если от султана поступало обещание сделать их двух- или трехбунчужным пашой. Селим III был еще ребенком, когда отец поучал его. «Сначала я посылаю мятежнику красивый шнурок, чтобы он догадался повеситься. Если шнурок отвергнут, я шлю ему грозный фирман, указ о том, что мятежник объявлен фирманлы, заслуживающим казни. Если и это не помогает, тогда надо послать бунчук, и преступник, мой враг, делается пашой, сразу начиная собирать для меня дань жителей Пашалыка». В полдень у ворот дворца Топкапу спешились усталые всадники, сбросили с сёдел мешки, каждый мешок 500 пиастров, и сказали стражам дворца, что привезли налоги, собранные в болгарском рушуке местным пашой Терсенекли-Углу. «Воды! Побольше воды!» — просили они. Сброшенные на зим мешки дымились, ибо в долгом пути монеты сделались раскаленными от постоянного трения. Гонцы выплеснули на них воду из ведер, и мешки погодючье шипели, медленно остывая. Но один мешок поливать не стали. «Это от разгородского аяна Мустафы Байрактара, который шлет к порогу счастья султана головы местных разбойников». Бастанджи Баши, начальник дворцового караула, велел мешки с пиастрами сразу тащить в казну для учета, а голову Кирджали вытряхнуть во дворе Сираль, чтобы гуляющие усладились картиной справедливости нашего султана, да продлит Аллах его безмятежные дни. Если угнетенные народы Турции стремились к самостоятельности, то и турецкие паши, посланные управлять ими, желали бы выйти из подчинения султанам. Налоги с жителей они собирали исправно, даже цыганы, уже на что проворный народ, и те не могли убежать от поборов. Но мешки с пиастрами не всегда разгружались в султанской казне. Иные из пашей относились к митрополии даже враждебно, и Селим III, чтобы выбить из них налоги, посылал войска для их устрашения. Мало того, в необъятных турецких владениях никогда не затихала междоусобная война. Один паша воевал с соседним, чтобы ограбить жителей его пашалыка. Война в таких случаях шла жестоко, с пушечным боем, со взятием пленных и с казнями. Все это было столь же дико и нелепо, как если бы в России губернатор Рязани напал на Тамбов, желая его разграбить, а московский генерал-губернатор пленил бы губернатора Тульского. Думая о пустой казне, Селим вспоминал поговорку нищих. «Чашка моя давно пуста, но я целую ее в уста». Турция была разделена на провинции, в которой хозяйничали или те, кого поставил султан, или те, кто сам себя назначил. А султану приходилось мириться с самозванцами. Напомню читателю, если паша управлял пашалыком, который можно сравнить с областью или губернией, то аяны, пашам подчиненные, властвовали в аянлыках, которые можно сравнить с русскими уездами. Жестокая централизация власти, дабы все нити управления государством сходились во дворце Топкапу на Босфоре, вот к чему стремился Селим III, из-под ворот блаженства наблюдавший, как могучая империя османов расползается, словно дурная квашня. И в этой империи немало таких вилайетов, где его имя жители даже не поминают. «Что слышно из Албании?» — спросил он у визиря. Али-паша Тепелен совсем взбесился, и в албанской Янине, сидя на груди черепов, принимал офицеров генерала Бонапарта, угощая их кофе. Али напал на Химару и вырезал там всех жителей, а тех, что укрылись в костеле, он взорвал вместе с храмом. Разговор шел о человеке, наводнившем Албанию ужасами, но зато оставшемся памятным Европе по той причине, что его воспели Байрон и Дюма. Янинский владыка Али-паша, родом из албанской деревни Тепелена, с молоду грабил путников на дорогах. Теперь же присвоил земли в Албании, Эпире и Фессалии. У него была армия, приученная им не жрать по три дня, и много пушек, стрелявших отрубленными головами пленных. Но самое удивительное, что генерал Бонапарт, уже ставший мужем Жозефины Багарне, просил у янинского деспота отдать ему в жены свою дочку, а паша соглашался отдать всех. «Бонапарт!» — посмеялся Селим. «Так настойчиво залезает в мусульманские пределы, что, наверное, не откажется, если мой великий шейх Уль-Ислам сделает ему обрезание в мечети». В султане говорило сильное раздражение. Этот корсиканец, выгнавший из Тулона испанцев с англичанами, теперь, кажется, вознамерился потеснить на Балканах его, самого султана. Или паша из Тепелены просто издевается над ним, над султаном. Селим уже не раз лал в Янину своих палачей с фирманом, разрешающим отрубить Али-паше голову. Но Али-паша каждый раз успевал отрубить головы гостям на минуту раньше, нежели они успевали ему представиться. Селим III сказал: «Бонапарт, залезая на Балканы, решил кататься на муравье, держа при этом на руках такого злобного крокодила, каков наш Али из Янины. Но узлы нашего ковра перепутались. Аяны воюют со своими пашами, а паши не подчиняются мне, султану». Опасения подтверждались. Французские агенты Бонапарта были замечены уже на Дунае, в крепости Видина, за фортами которой засел янычар Позван-Углу. Там он собрал войско, чеканил свою монету, грабил местных жителей. От его исступленных набегов страдали Сербия и Валахия. Но даже не это смущало султана. «Позван-Углу», — сказал он Кочубею, заведомо уверенный, что его слова украсят первую же реляцию для Петербурга, — «сделал из Видина оплот для всех, кто недоволен моими реформами. И теперь, связанный союзом с Бонапартом, он угрожает мне походом на мою столицу. Сколько у меня развелось петухов, и у каждого своя мусорная куча». Кочубей ответил, что слухами о военной мощи Позван-Углу не следует утруждать величавое спокойствие души султана. На это Селим отвечал послу со знанием дела: «Но в Видин сбегаются не только разбойники Кирджали. К Позван-Углу бегут и мои янычары, ненавидящие меня за создание в Ливенде батальонов Низам и Джедид. Вы очень нравитесь моей сестре султанше Эсме», — неожиданно заключил Селим. Кочубей учтиво благодарил, торопливо заведя речь о Кирджали. Русский посол, по его словам, не мог понять, каковы социальные причины, заставившие турка из Анатолии или болгарина из Румелии объединяться в единую шайку, в которой все становились равны, независимо от религии и национальности. Кирджали, жившие исключительно грабежами, золотом расшивали свои куртки. Ели они на золоте, возили за собой толпы женщин, гевенди, которые седлали для мужчин коней, а после боя играли им на гитарах. «Не следует удивляться», — сказал Селим. «Яский мир, да будут его условия благоприятны Аллаху, оставил без дела множество людей, которым я попросту не способен выплатить жалование за все те ужасные годы, проведенные именно в войне. Если вам, франкам, плохо живется на родине, вы уезжаете в Америку. А мои турки, если им плохо, убегают в шайки разбойников». Кочубей не мог не почувствовать, что Селим III искренен, что он действительно озабочен желанием сделать жизнь страны спокойнее и благополучнее. Но как? Что может сделать султан, если даже в его же гареме главный евнух, Кызларагаси, начальник девушек, связан с Али-пашой Тепиняном, который шлет ему сразу 1000 мешков с пиастрами? На пристани в Галате, выбравшись из шаткого каяка, Кочубей нечаянно встретил французского посла Рюфена. Хотел было молча откланяться коллеге, но все-таки задержался. «Милейший Рюфен», — сказал Кочубей, — «жестокосердная политика разделяет нас, но я взываю к вашим не политическим, а человеческим чувствам. Стало известно, что едва генерал Жантильи высадился на Ионических островах, как сразу же посадил в тюрьму Корфу российского консула Загурского. Простите, об этом я не осведомлен». «Но вы», — не отпускал его Кочубей, — «наверное, достаточно осведомлены в том, что ваш же бравый генерал Жентильи, исполняя приказ Парижской директории, запретил грекам, населяющим острова архипелага, даже переписываться с русскими под страхом смертной казни, и несколько нарфиотов уже расстреляны». Поль Рюфен поспешно спрыгнул в каик, крикнув: «Извините, спешу! Меня ждут сладкие воды!» Али-паша из Янины по Звануглу из Видина. Эти мятежники бунтовали против Селима, желая лишь для себя славы и обогащения. А Селим все еще надеялся на Шнурок и Бунчук, чтобы усмирить их. Но зато султан испытал настоящую тревогу, когда в Стамбул прискакал гонец из Багдада. «Славный Буюк-паша Сулейман взывает о помощи!» Родина волшебной сказки о «Тысяче и одной ночи», Багдад, был главным городом турецкой Месопотамии, будущая страна Ирак. Настоящий восточный Вавилон, арабы, турки, сирийцы, курды, евреи, персы, армяне, даже индусы. Багдад всегда казался пустым, словно вымер. С утра до вечера, спасаясь от невыносимой жары, жители укрывались в подвалах, а к ночи вылезали на крыши, спасаясь от духоты. Багдадом управлял Буюк-паша Сулейман, бывший раб из грузин. Риис Эфенди принял от него гонца, и тот кричал, что Багдад дрожит в страхе. «От Неджда до песчаных пустынь Аравии пришли на берега Святого Ефрата кочевники, от которых пышет огнем неверие и кощунство. Эти проклятые бедуины дерутся, как львы, а их жены, даже не скрывая лиц под чадрою, рычат, словно голодные тигрицы, озабоченные одним осквернить святыни Багдада, обобрать драгоценности с могилы святого шейха Гилари, и даже евреи в ужасе, ибо в Багдаде могила их знаменитого пророка Иезекииля». «Что делать нам, бедным и слабым?» Кутузов еще раньше предупреждал Петербург, что в знойном пекле аравийских пустынь скопилась гроза, молнии которой скоро просверкают и над Босфором, и над Нилом. Михаил Илларионович докладывал, что даже в Каире стали бояться, как бы из оазисов Аравии не явился новый халиф мусульманского мира, который заставит дрожать нынешнего халифа Селима III. Кутузову казалось, что государственный кризис Турции совпал с кризисом мусульманской религии, а бедуинов Аравии он, ничтоже сумнявшийся, даже называл якобинцами Востока. Селим III пребывал в печали. От аравийского шейха Вахаба возникло агрессивное учение ваххабизма, а ваххабитов, которые уже ломятся в двери Багдада, не задушить дарственным шнурком, их никогда не задобрить великолепием бунчуков. «Если этих безумцев, — сказал султан, — сразу не разгромить на берегах Ефрата, то эти сумасшедшие могут осквернить даже Мекку и Медину. Пусть гонец скачет обратно в Багдад и заверит Буюк-пашу, что отныне моя армия к его услугам». Но турецкая армия Селима III была разбита ваххабитами и постыдно бежала. Кочевники пустынь сражались как шайтаны, а их жены с бесстыдно открытыми лицами приветствовали вид крови на мужьях дикими воплями. Так начиналось вызревание того государства, тень от которого еще не легла на карты Востока, но которое теперь мы все знаем под именем Саудовской Аравии. Ваххабиты еще не раз потревожат наше воображение. Виктор Павлович Кочубей, собираясь навестить сладкие воды, поправил кружевную пену жабо на груди, красуясь перед зеркалом. Николай Пизани услужливо протянул послу его шляпу. «Ну, конечно», — продолжал Кочубей, берясь за трость. «Чего же иного можно ожидать от арабов, если каждый бедуин имеет при себе сразу два кошелька? В одном просто деньги, а в другом — деньги, побывавшие в руках османлисов. Турок арабы считают нечистыми, ибо с игом османов арабы в полной мере вкусили не только тиранию, но узнали взятки, жестокости и обманы». Каят-Хане, сладкие воды Европы, известное место гуляний, находилось в самой глубине Золотого Рога. Здесь всегда царило оживление публики, важно гуляли арнауты-арбанцы с ятаганами за шелковыми кушаками, шлялись одетые по-европейски местные фонариоты, играли духовые оркестры, кондитеры громко нахваливали свои сладости, бегали продавцы холодной воды, подкрашенные розовым сиропом, крохотные ослики влекли по дорогам евнухов, красовались гаремные жены, кокетничавшие одними глазами, сами будучи закутаны с ног до головы в просторные белые балахоны, чтобы скрадывались очертания их фигур. Все это вдруг напомнило Кочубею столь непохожие гуляния петербуржцев на островах Невской столицы. Пизани, местный старожил и большой знаток сокровенных тайн турецкой столицы, вдруг зашептал: «Уходите отсюда поскорее, прошу вас». В чем причина внезапного испуга? Удивился Кочубей. Разве вы сами не видите, что издали за вами уже давно следит эта страшная женщина? Султанша Эсме, уходите! Не понимаю, почему я должен ее бояться. Все расскажу в карете по дороге в посольство. Что рассказал Пизани, об этом нетрудно догадаться. В одной из французских книг, вчитываясь в описание сладких вод, я нашел фразу. Султанша приезжала на это гульбище, и каждое приближение ее к мужчинам уподоблялось появлению хищного ястреба в стае мелких птиц. Пизани поведал, что однажды советник прусского посольства, молодой человек, уже приглашенный Эсме на свидание, в ту же ночь сел на корабль и отплыл на родину. «Он поступил очень правильно», — рассказывал Пизани, «ибо редко какой мужчина возвращается живым из объятий султанши. Ей все дозволено. Если же мужчина не согласится на свидание, Эсме жестоко преследует его и не успокоится до тех пор, пока его труп не вынесет волнами в Дарданеллы или к берегам Тавриды». По дороге в посольство Кочубей долго молчал, вздыхая печально. Потом непонятно, к чему вспомнил русскую пословицу. Ну что ж, в каждой избушке свои игрушки. «Кончится все анекдотом», — вдруг произнес Пизани. «Так расскажите», — оживился посол, оглядывая в окнах кареты длинное строение турецкого арсенала. «Я не откажусь от минутного веселья, ибо на сердце у меня скребут кошки». «Анекдот же таков», — мрачно сообщил Пизани. «Когда-нибудь лев сожрет мужа этой красавицы, капудан Пашукучу Гусейна, а Эсме станет самой богатой вдовой Турции, и тогда...» Коляску русского посла сильно встряхнуло на дорожном ухабе. От арсенала в Терсане лошади завернули в кварталы Пера. В посольстве Кочубей разоблачался, чтобы побыть в халате. Он был еще молод, и потому ему хотелось продолжить разговор о женщинах, об их тусклой жизни в этой стране. «Странная жизнь», — рассуждал он между делом, — «дико и малопонятная. Тысячи молодых женщин умирают от тоски в заперти гаремов, выглядывая на улицу через узкие щели оконных жалюзи. Иногда и умирают, старухами оставаясь девственны. А эта горбоносая Эсме вполне свободно охотится за мужчинами». «Это еще не все», — досказал Пизани. «После первой бурной ночи она топит мужчин в Босфоре, или утром их подвергают известной всем операции, чтобы Эсме осталась их последней женщиной в этом мире». Эсме, презирая слишком крохотного мужа, любившего только льва и спавшего с ним в обнимку, часто охотилась за молодыми и красивыми иностранцами. Но она еще не ведала, что всемогущий Аллах уже начертал ее судьбу на своих огненных скрижалях, и ей, султанше, первой женщине в Оттаманской империи, еще предстоит ползать в ногах у того грубого и беспощадного янычара из болгарского разграда, который совсем недавно прислал в подарок ее брату-султану целый мешок отрубленных им голов. Будем считать, что фрагменты этой главы впоследствии сольются воедино с главной темой моего повествования.